Письмо четвертое. Я забыл тебе сказать, что мы приехали в Петербург в самое неприятное для иностранца время, в так называемый месяц отдохновения. Таких месяцев постановлено у русских два. Один в начале года, другой в половине. В продолжении этих месяцев все дела прекращаются. Правительственные места закрываются, никто не посещает друг друга. Это обыкновение мне очень нравится. Нашли нужным определить время, в которое всякий мог бы войти в себя и, оставив всю внешнюю деятельность, заняться внутренним своим усовершенствованием или, если угодно, своими домашними обстоятельствами. Сначала боялись, чтобы от сего не произошла остановка в делах. Но вышло напротив. Всякий, имея определенное время для своих внутренних занятий, посвящает исключительно остальное время на дела общественные, уже ничем не развлекаясь, и оттого все дела пошли вдвое быстрее. Это постановление имело сверх того спасительное влияние на уменьшение тяжб. Всякий успевает одуматься, а закрытие присутственных мест препятствует тяжущимся действовать в минуту движения страстей. Только один такой экстренный случай, каково ожидание кометы, мог до некоторой степени нарушить столь похвальное обыкновение. Но, несмотря на то, до сих пор вечеров и собраний нигде не было. Наконец, сегодня мы получили домашнюю газету от первого здешнего министра, где, между прочим, и мы приглашены были к нему на вечер. Надобно тебе знать, что во многих домах, особенно между теми, которые имеют большие знакомства, издаются подобные газеты. Ими заменяются обыкновенная переписка. Обязанность издавать такой журнал раз в неделю или ежедневно возлагается в каждом доме на столового дворецкого. Это делается очень просто. Каждый раз, получив приказание от хозяев, он записывает все ему сказанное. Потом в камер-обскуру снимает нужное число экземпляров и рассылает их по знакомым. В этой газете помещается обыкновенно извещение о здоровье или болезни хозяев и другие домашние новости. Потом разные мысли, замечания, небольшие изобретения, а также и приглашения. Когда же бывает зов на обед, то и «le menu» — «меню» по-французски. Сверх того, для сношения в непредвиденном случае между знакомыми домами устроены магнетические телеграфы, посредством которых... живущие на далеком расстоянии, разговаривают друг с другом. Итак, я, наконец, увижу здешнее высшее общество. В будущем письме опишу тебе, какое впечатление оно на меня сделало. Не худо заметить для нас, китайцев, которые любят обращать ночь в день, что здесь вечер начинается в 5 часов пополудни. 8 часов ужинают и в 9 уже ложатся спать. Зато встают в 4 часа и обедают в 12. Посетить кого-нибудь утром считается величайшей неучтивостью, ибо предполагается, что утром всякий занят. Мне сказывали, что даже те, которые ничего не делают, утром запирают свои двери для тона.